Глава четвертая. Едва Сайнар осветил горизонт, странники открыли глаза. Лиеса и Теа обыскали дом в поисках обуви и чистой одежды для Миколки. Таковая отыскалась в небольшой пустой комнатке, где мальчик обитал до страшной смерти матери и сестер. Громоздкий сундук был полон любовно вышитых рубашек, плотных штанишек и полотняного белья. В шкафу висели подбитый мехом жилет и теплая рубаха с высоким воротом. Девушки также нашли удобные сапожки и толстые носки и прихватили еще и запасную смену одежды. Вещи малыша положили в освободившийся рюкзак Кора. Умыв и переодев мальчика, Ли сунула ему пару мясных пирогов. «На вот, можешь съесть сразу оба». Глаза оголодавшего Миколки, которому до этого позволяли есть совсем немного, радостно засияли. Кор улыбался, видя, как мальчуган уплетает угощение за обе щеки, с обожанием поглядывая на его супругу. На сборы много времени не ушло, и спустя полчаса путники уже шагали через залитый Сайнаром лес по тропе, протоптанной охотниками. Кор бежал немного в стороне, мягко перепрыгивая упавшие от старости деревья и чутко принюхиваясь к чистому лесному воздуху, нетронутому смрадом смерти. Его лапы бесшумно ступали по прошлогодней листве и тонкой рыжей хвои, не нарушая покоя обитателей леса. Миколка шел рядом с Лиесой, не выпуская ее из виду. Из его карих с рыжинкой глаз наконец-то уходил ужас, возвращая малышу непосредственность и жизнерадостность, свойственные столь юному возрасту. Как и все дети, он чувствовал людей и потому безошибочно выбрал Ли второй матерью. Девушка отвечала ему взаимной приязнью, с нежностью посматривая на золотистую головку ожившего мальчугана. Первые сутки пути прошли без происшествий. Оставшиеся в живых после ночной битвы твари не тревожили путников, скрывшись подальше, чтобы залезать раны. До начала территории крылатых веров оставалось около 3 дней пути. Ближе к полудню они вышли к заболоченной низине. Еще задолго до появления в воздухе запаха застоявшейся воды Алариан обратил внимание на умирающие деревья. Лес гибнет. Тьма и сюда забралась. Ли с жалостью смотрела на искореженную кору и вяло повисшие ветви черной березы. «Как много зла вокруг!» Кара грустно улыбнулась. «Так трудно осознавать, что многое уже потеряно. Мы справимся. Нельзя позволить хаосу завладеть миром». Лиеса сжала кулаки. «Эльмиер страдает. Я каждую ночь слышу его боль». Они замолчали, не находя слов. Даже Миколка притих, прижавшись к девушке. Берег болота был покрыт грязно-серым налетом, от которого поднимался гнилой запах. В самом центре заросшего водоема, из которого местами торчали гнилые коряги и лохматые кочки, расползалось чернильно-черное пятно. Темная жижа словно изливалась из невидимой дыры под поверхностью гнилой воды, извергаясь грязными потоками тьмы, волнами растекавшейся вокруг. Как в адском котле эта слизь пузырилась, как будто внутри нее дышал какой-то живой, мерзкий, отвратительный. Передернувшись, Тея отвернулась. «Пойдемте отсюда, ужасно неприятное зрелище». «Ты права». Алариан, хмурясь, обежал глазами болото, которое медленно, но верно затягивало чернота. Не будем останавливаться. Неизвестно, какая дрянь может вылезти из этого водоема. Кор фыркнул, нервно дернув хвостом, и подтолкнул Ли и мальчика в сторону тропы, скрывавшейся в лесу правее от болота. Шутливо дернув кота за ухо, Лиеса повиновалась. Микола молча шел рядом, вцепившись в руку девушки, и даже не пытался забежать вперед нее, чувствуя гнетущую атмосферу этого места. Вскоре болото скрылось из глаз, отрезанное от путников густым лесом. Охотничья тропа давно кончилась, и теперь они пробирались звериными дорожками, которые безошибочно находил Кор. Внезапно оборотень насторожился. Тихонько зарычав, он преградил людям путь, не позволяя сделать хоть шаг. Шерсть на загривке встала дыбом, в оскаленной пасти сверкнули длинные острые клыки. Чуткий нос уловил чужой запах, источавший агрессию и злобу. Подтолкнув Миколку к Карисе и Элариану, Ли тихонько вытянула из ножен клинки. Теа последовала ее примеру, также настороженно глядя в ту сторону, куда, вытянувшись струной, всматривался Кор. Неизвестная тварь, почувствовав, что обнаружена, издала злобный рев, и на тропу метрах в 15 впереди них из густых ветвей старого дерева выпрыгнула похожая на кошачью гибкая фигура. Одного взгляда на нее хватило, чтобы содрогнуться. Обнаженное женское тело с легким намеком на грудь покрывала серовато-черная короткая щетина, но вместо человеческих рук и ног были кошачьи лапы с острыми длинными когтями. Самым отталкивающим в этом порождении мрака была голова. На безволосой морде, лишенной носа, горели потусторонним огнем человеческие глаза, чуть вытянутые к вискам, изогнутые брови подчеркивали их яростный свет, вдоль женственных скул выступали короткие и словно стальные шипы. Приземлившись на задние и одну переднюю лапы, тварь яростно зашипела. Ощеренная пасть с извивающимся змеиным языком с раздвоенным кончиком сверкала острыми длинными зубами, вязкая ядовитая слюна стекала тягучими каплями на землю. Длинный тонкий хвост раздраженно метался из стороны в сторону, выдавая дикую злобу существа. Издав яростный рев, Кор оттолкнулся от земли и одним прыжком перемахнул разделявшее их расстояние. Припав на передние лапы, он предостерегающе зашипел, не подпуская змей-кошку к людям. Ли и Теа переглянулись, медленно обошли ее с двух сторон, держа клинки наготове. Переведя бешеный взгляд на подкрадывавшуюся к ней Таетту, химера почти неуловимым, стремительным движением метнулась к девушке. Все, что Лиеса увидела дальше, произошло как в замедленной съемке. Выгнутое в полете гибкое тело, ощеренная пасть и мгновенно мелькнувшая когтистая лапа, разорвавшая Теа грудь. Брызнувшая кровь показалась нестерпимо яркой на фоне зеленой травы. Ноги девушки подогнулись, и из ослабевших рук с тихим звоном выпали мечи, и она упала на спину, безжизненно раскинув открытые ладони. Глаза стекленее уставились в синее небо, уже ничего не видя, а из уголка приоткрытого рта потянулась тонкая струйка крови, аллея на побелевшей коже. Все это сознание Лиесы отметило в доли секунды, которых едва хватило на короткий вдох. Кор еще только припал на передние лапы, отталкиваясь для прыжка, когда Ли, яростным вихрем подавляя боль, разрывавшую сердце, налетела на порождение тьмы, активируя браслеты и нанося огненный удар за ударом. Химера визгливо взвыла, уворачиваясь от пламенеющих лезвий, отбиваясь когтистыми лапами, но в этот раз силы были неравны. Глубокие раны одна за другой появлялись на теле твари, истекая черной кровью. В диком усилии химера подпрыгнула и приземлилась за спиной упавшей на колено девушки, занеся было лапы для смертельного удара, но за мгновение до того, как когти коснулись шеи Ли, она одним стремительным движением проткнула тварь обоими клинками, накалывая ее на огненные лезвия, как мотылька. Пламя, лизнув щетинистую кожу, моментально растеклось по ней, сжигая химеру. Полный боли рев разнесся по лесу. Отбросив извивающуюся догоравшую тварь, Лиеса на ходу, гася клинки и возвращая их в ножны, кинулась к безжизненному телу Таетты. Опустившись на колени, она обняла подругу, покачиваясь и беззвучно плача. Кор, сменив ипостась, тихо прижал к себе страдающую девушку, но она даже не заметила осторожных прикосновений. Ее душа выворачивалась от нечеловеческой боли, обильно кровоточа. «Прости меня! Прости меня!» Онемевшими губами шептала Ли, осипшим от слез голосом. «Это я виновата!» «Ты ни в чем не виновата!» Алариан накрыл обнимавшие мертвое тело руки девушки теплыми ладонями. «Ни в чем. Мы все сделали свой выбор сами. И Тайетта тоже. Если бы я не позвала ее за собой...» Лиеса подняла мокрое лицо с мукой, глядя на учителя. «Она была бы жива. Жива. Нет, Ли, Тая никогда не простила бы себе, отпустив тебя одну. Посмотри!» Старейший показал на замершую Карису, обнимающую заплаканного Миколку, на Кора, молчаливо поддерживающего любимую, и, наконец, на себя. «Мы все здесь по своей воле. Это наша судьба, и каждый из нас будет счастлив, отдав жизнь ради тебя. Ты не властна над своей судьбой, но мы властны. Не суди себя за то, в чем нет твоей вины. Идем. Мы проведем последний обряд, освободив душу Тайетты. Но мы должны идти». Кор с трудом, ласково уговаривая девушку, разжал ее сведенные судорогой пальцы и поднял Ли на руки, унося прочь от застывшей навеки Теа. Обессилевшая от слез Лиеса прижалась щекой к груди супруга, черпая в нем силу. Устроив стоянку на открытой поляне неподалеку, мужчины сложили огромное кострище и перенесли на него тело погибшей девушки. Сняв потухший Марион, Алариан протянул его Кору. «Возьми. Ли сейчас не примет его. Отдашь потом. А лучше всего пройди запечатление и стань его владельцем». «Зачем он мне?» «Ты никогда не слышал о Марионах?» «Нет, но если это важно, я согласен». «Важно, Кор. Очень важно. И прежде всего для Ли. Она не перенесет, если этот камень попадет в другие руки. Ее душе и так будет нелегко смириться со смертью Теа». Алариан на мгновение зажмурился, удерживая слезы. «Нам всем будет нелегко». «Что мне делать?» — сочувствующе сжав плечо старшего друга, спросил оборотень. Старейший объяснил, и спустя несколько ударов сердца Марион обрел нового хозяина, спрятавшись под серебристой рубашкой. На закате жарко запылал погребальный костер, освобождая душу Тайетты и отпуская ее туда, где ей будет дана новая жизнь. Провожая взглядом легкий дым, Ли беззвучно прощалась с подругой, внешне спокойная, но не смирившаяся с пустотой там, где еще недавно звучал звонкий голос. Запрокинув лицо к закатному небу, Лиеса поклялась очистить Эльмиер от скверны, даже если это будет последнее, что она сделает для Теа и самой себя. Наутро, бросив прощальный взгляд на серое пятно золы и пепла, они отправились дальше. Миколка жался к Лиесе, отогревая ее теплом маленького сердечка, полного сострадания. Карисса подавленно молчала. Ее глаза опухли от слез, выплаканных за ночь, и теперь немилосердно болели. Кор по-прежнему скользил чуть в стороне, в боевой форме, держась на стороже. Алариан вновь и вновь вспоминал момент гибели девушки, но не видел, каким образом кто-то из них мог бы изменить то, что произошло. И это мучило его больше всего. Настроение путников было настолько мрачным, что выбежавшую прямо на них небольшую стайку хищных уродцев размером с крупную собаку они восприняли с какой-то остервенелой радостью. Горбатые спины при виде людей и огромного кота вздыбились короткой жесткой шерстью, у самой холки, напоминавшей встопорщенные иглы дикобраза. Оскаленные пасти, истекающие слюной, продемонстрировали двойные ряды острых зубов. Глухо ворча, твари, крадучись, попытались окружить людей, добираясь до самой легкой добычи, глядевшего из-под лобья Миколки, с кинжалами Тайетты в трясущихся ручонках. Ножны подогнал по его размеру Кор, решивший, что так мальчик будет чувствовать себя увереннее. Неожиданное сопротивление двуногих сломало кровожадные планы тварей, до сих пор с легкостью расправлявшихся с теми, кто вставал у них на пути. Кара, забыв страх, мстя за погибшую подругу, врезалась в самую гущу, яростно нанося удары. Кор вертелся, переламывая мощными лапами хребты и добивая скуливших уродцев, сворачивая их и без того кривые шеи. Ли, сохраняя холодным рассудок, ринулась в бой, превратив клинки в мелькавшие полосы стали, оставив Алариана защищать мальчика. Вскоре лес напоминал скотобойню. Тела тварей были неузнаваемы в тех окровавленных ошметках, что устилали траву, источая невыносимый смрад. Отрубленным лапам не было числа, лишь туши тех, с кем расправился оборотень, внешне оставались целыми, и только их неестественно изогнутые позвоночники напоминали, какой страшной смертью они погибли. Едва горячка, вызванная боем, улеглась, Кариса, с трудом переставляя ноги, отошла подальше и уселась, прислонившись к дереву. Девушку била крупная дрожь, но боль, разрывавшая душу, потихоньку сменялась глухой тоской, вновь позволяя дышать. Ли, оглядев место побоища, брезгливо поморщилась. «Надо сжечь эту мерзость. Лес и так достаточно осквернен». «Огонь очистит это место», — согласно кивнул старейший. «Но не будем задерживаться дольше необходимого. Кор, помоги». С помощью оборотня они сгребли в кучу все, что смогли, не боясь выпачкаться, и вскоре пламя жадно пожирало останки тварей. Миколка, пнув в костер обрубок лапы, насупленно посмотрел на Лиессу. «Ты научишь меня сражаться?» Девушка присела на корточки, глядя в серьезные глазенки мальчика, и потрепала его по взъерошенным волосам. «Научу, малыш. Ты станешь великим воином». Она улыбнулась. «И буду защищать других, как ты». Подбородок Миколки задрожал, но он упрямо поджал губы, не позволяя себе расплакаться. Ли молчала, крепко обняла мальчугана, окончательно завоевавшего ее сердце. Больше сюрпризов в этот день не было. Путники, покинув оскверненное нечистой кровью место, уже на закате вышли к небольшой быстрой реке, преградившей им путь. «Где это мы?» — осматриваясь, спросила Ли у старейшего. Развернув карту, Алариан с недоумением покачал головой. «Этой реки нет на карте. Да и я, сколько ни путешествовал, ни разу не видел ее». «Посмотрите», — он указал на растущие прямо в воде деревья. «Она явно появилась совсем недавно. Ничего не понимаю». «Как бы там ни было, уже поздно», — Кор принюхался. «Я не чувствую опасности. Мы можем переночевать здесь». Костер разложили, выбрав небольшую ровную площадку недалеко от воды. В воздухе пахло вечерней свежестью. Уютно устроившись у огня, путники перекусили, вполголоса обсуждая завтрашний день и предстоящую дорогу. Ночи все еще были по-весеннему прохладными, поэтому Ли, стянув с себя куртку, закутала клевавшего носом Миколку, и малыш, уткнувшись в пушистый мех, вскоре тихонько засопел. Улеглись и Алариан с Карисой, подобравшись поближе к согревающему огню. Оборотень расслабленно растянулся рядом с Лиессой, и она ласково перебирала шелковистую серебряную шерсть, чувствуя, как понемногу отпускает страшное напряжение. Душа все еще металась от боли, но на смену ее ранящему дыханию пришла глубокая печаль. Глубоко вздохнув, Ли постаралась стряхнуть себя, овладевающую ее тоску. «Кор!» — она с нежностью посмотрела на спящего мальчугана, легонько дернув кота за серебристую кисточку уха. «Он так привязался к нам! Как мы можем оставить его?» «Не знаю, но тащить ребенка в темные земли — не самая лучшая идея». «Я знаю, но как объяснить это ему? Миколка и так потерял всех. Я чувствую себя предательницей». «Мы найдем слова, а когда вернемся, заберем его». «Если вернемся», — грустно улыбнулась девушка. «Все будет хорошо, любимая. Мы справимся». Оборотень потерся о плечо Лиессы, ободряя девушку, на которую за последнее время свалилось так много. «Ладно, не стоит переживать о том, что еще не произошло». С улыбкой взъерошила она густой мех кота. «Давай спать. И надеюсь, никакие твари нас не потревожат».